У Гатти его светлость усадил Джорджа в уголке, а сам отправился потолковать с метрдотелем. По завершении беседы лорд Питер имел вид настолько озадаченный, что даже у Джорджа, поглощенного своими заботами, разыгралось любопытство. «Что такое? Неужто в меню не нашлось ничего съедобного?» «Все в полном порядке. Я просто размышлял, заказать ли мидии мариньер или нет». «Недурная мысль». Чело у Имзи прояснилось, и некоторое время сотрапезники поглощали мидии прямо с ракушек, с бессловесным, хотя нельзя сказать, что беззвучным, удовлетворением. «Кстати, вдруг проговорил Уимзи, вы мне не рассказывали, что видели с дедом в день накануне его смерти?» Джордж вспыхнул. «Он сражался с особенно упругой мидией, намертво прилепившейся к раковине, и на секунду-другую задержался с ответом. «Какого черта, проклятие, Уимзи, неужто за этой инфернальной слежкой стоит некто иной, как вы?» «Слежка? Да, я сказал, слежка. Отвратительная подлость, вот как я это называю. Мне и в голову не приходило, что ты к этому делу причастен». «Никоим боком». «А кто за вами следит?» «Да какой-то тип. Так и ходит за мной по пятам. Шпионит. Я его постоянно вижу. Не знаю, детектив он или кто. Смахивает на уголовника. Нынче утром ехал на одном со мной амнибусе прямо от Финсбери-парк. И вчера весь день так и бегал за мной хвостом. Небось и сейчас вокруг шныряет. Я этого не потерплю. Еще раз увижу, голову расшибу мерзавцу. А с какой стати за мной следить? Я ничего дурного не сделал. А теперь еще и вы начинаете. Клянусь вам, к вашему преследователю я не имею ни малейшего отношения. Честное слово не имею. В любом случае, я не стал бы нанимать идиота, который позволит объекту заметить слежку. Нет уж, когда я сам за вами возьмусь, я буду действовать неслышно и скрытно. Не дать не взять утечка газа. Ну а на что похож этот горе-сыщик? На жучка смахивает. Маленький такой, тощенький, шляпа надвинута по самые брови, одет в старый плащ с поднятым воротником. И выбрит, аж синий весь. Ну, прямо детектив из дешевой мелодрамы. В любом случае, непроходимый осел. Он мне на нервы действует. Я вас понимаю. Еще раз увидите, врежьте ему хорошенько. «Да, но чего он хочет? А я почем знаю? Что вы, собственно, натворили?» «Да ровным счетом ничего, говорю вам, Уимзи. Это все похоже на настоящий заговор. Меня хотят травить беду. Либо укокошить, либо уж не знаю что. Невыносимо, одно слово. Черт знает, что такое. А если этот парень вздумает ошиваться здесь? В зале у Олмисли Хаббарда?» «Здорово выглядит, правда?» Продавец респектабельной фирмы с сыщиком на хвосте. А я-то только понадеялся, что жизнь вроде бы налаживается. «Вздор!» — отмахнулся Уимзи. «Только не надо терять головы. Наверняка у вас фантазия разыгралась или просто совпадение». «Ничего подобного. Готов поспорить, этот тип и сейчас дежурит снаружи. Ну так мы выйдем и устроим негодяю веселую жизнь. И сдадим его полиции. Скажем, что он вам досаждает. Послушайте, забудьте-ка про него на минутку. Расскажите мне лучше про старика-генерала. Как он вам в последний раз показался?» «О, здоровее не бывает. Разворчался, как всегда». «Ах, разворчался. А из-за чего бы?» «Ну, это наши личные дела», — нахмурился Джордж. Уимзи мысленно выбронил себя за то, что начал с вопроса столь бестактного. Теперь приходилось спасать ситуацию. «Сдается мне, — начал его светлость, — что родственников по достижении 70-летнего возраста следовало бы безболезненно усыплять. Или, по крайней мере, изолировать. Или хотя бы стерилизовать языки, чтобы не отравляли жизнь своим вмешательством». «Правда ваша, — пробурчал Джордж, — наш старик, черт подери, я отлично знаю, что дед воевал в Крыму, да только он все равно понятия не имеет, что такое настоящая война. Думает, все осталось так же, как полвека назад. Держу пари, того, что выпало мне на долю, ему и пережить не довелось. По крайней мере, он-то, отродясь, не клянчил у жены деньги на карманные расходы, не говоря уж о выжженном газами нутре. Ишь, вздумал мне мораль читать. А я и словом возразить не могу. Не спорить же с седым стариком, который одной ногой уже в могиле». «Пренеприятное положение», — сочувственно согласился Уимзи. И главное, чертовски несправедливо выходит, — подхватил Джордж. — Вы представляете? — взорвался он. Острое ощущение обиды на миг заглушило в капитане оскорбленное самолюбие. Старый черт аж пригрозил лишить меня той жалкой суммы, которую намеревался мне оставить, ежели я не изменю своего отношения к жене. Вот прямо так и выразился. Можно подумать, я кручу интрижку с другой женщиной или что-нибудь в этом роде. Признаю, я однажды и впрямь жутко поскандалил с Шейлой. Но, разумеется, я не имел в виду и половины всего того, что наговорил. Шейла об этом отлично знает, а вот старик-то все воспринял всерьез. «Минуточку», — перебил его Уимзи. «Вот это все он вам и сказал в тот день в такси?» «Именно. Прочел мне длиннющую лекцию. И все о благородстве и мужестве достойной женщины, пока мы катались вокруг Ридженс-парка. Мне пришлось пообещать, что начну новую жизнь, ну и все такое. Точно в детском саду, право слово». «А генерал случайно не упоминал про деньги, завещанные ему леди Дормер?» «Ни словечком. Думаю, он просто не знал. А я могу поклясться, что знал. Он ведь только что повидался с сестрой. И я почти уверен, что именно тогда леди Дормер подробно объяснила генералу состояние дел». «Ах, вот как! Ну, это многое объясняет. Тот-то я и подумал, откуда бы сей высокопарный напыщенный слог? Старик все твердил, что деньги, дескать, это огромная ответственность, и ему хочется быть уверенным. То, что он мне завещает, не будет разбазарено по ветру, и далее в том же духе. Заладил, что я, дескать, не в состоянии сама себе позаботиться. Да это меня просто взбесило. И еще насчет Шейлы. Тебе следует больше ценить любовь этой достойной женщины, мальчик мой. Ты должен беречь или лелеять супругу, ну и все такое прочее. Можно подумать, я нуждаюсь в напоминаниях. Но если старик знал, что вот-вот унаследует 500 000, это, безусловно, в корне меняет дело. Ей-богу, так и есть. Полагаю, дед и впрямь слегка тревожился при мысли о том, что оставит такую уйму деньжищ внуку, которого считал бездельником и мотом. Странно, что он не упомянул про деньги. Вы не знали деда. Держу пари, он прокручивал в голове, не лучше ли будет отдать мою долю Шейле. И прощупывал меня со всех сторон, выясняя, как я настроен. Вот ведь старый лис. Ну что ж, я попытался выставить себя в самом, что ни на есть, благоприятном свете, потому что в тот момент мне очень не хотелось упускать свои 2000. Впрочем, не думаю, что я ему угодил. «Послушайте», — добавил Джордж со сконфуженным смешком, «пожалуй, может, оно и к лучшему, что старик-то сыграл в ящик. Чего доброго и впрямь лишил бы меня наследства, а? В любом случае, ваш брат непременно вас бы поддержал». «Да уж, наверное. Роберт — человек порядочный, честное слово, хотя на нервы действует. Не могу сказать, как. В самом деле, уж больно толстокожий, типичный британец, напрочь лишенный воображения. Полагаю, Роберт с превеликим удовольствием повоевал бы еще 5 лет. А что, отличная забава! Хладнокровие Роберта просто-таки в поговорку вошло. Помнится, в той кошмарной дыре в Керенси, где земли не было видно за гниющими трупами. Бррр. Роберт отстреливал жирных, отъевшихся крыс по пене за штуку. И хохотал во весь голос. «Крысы, вы подумайте, живехонькие, разбухшие от всей этой своей ей вонючей жратвы!» О да, Роберт считался первоклассным солдатом. «К счастью для него самого», — заметил Имзи. «Согласен. Роберт из того же теста, что и дед. Так что друг другу они весьма симпатизировали. Однако генерал и ко мне неплохо относился. А уж в Шейле просто души не чаял». «Шейлу невозможно не полюбить», — учтиво отозвался его светлость. Ланч завершился на более оптимистичной ноте, нежели начался. Однако, когда друзья вышли на улицу, Джордж принялся встревоженно озираться по сторонам. Низкорослый человечек в наглухо застегнутом пальто и в мягкой шляпе, надвинутой до самых бровей, рассматривал витрину соседнего магазина. Джордж решительно двинулся к нему. «Эй, ты, послушай-ка!» — рявкнул капитан. «Какого черта ты ходишь за мной по пятам? А ну, вали отсюда, слышал?» «Сдается мне, вы ошиблись, сэр!» — отозвался незнакомец, не повышая голоса. — Я вас никогда прежде не видел. — Да ну! — А вот я сколько раз видел, как ты отираешься рядом. Так что, ежели не уберешься, ты меня на всю жизнь запомнишь. Уж я об этом позабочусь. Ясно тебе? — Эгей, это еще что такое? — воскликнул Имзи, остановившийся поболтать со швейцаром. — Вы там задержитесь-ка на минуточку? Но при виде Уимзи незнакомец скользнул, точно угорь, между машинами и затерялся в ревущем потоке Стрэнда. Джордж Фентиман торжествующе обернулся к своему спутнику. «Видали? Эки грязный поганец! Стоило пригрозить, только его и видели. Вот этот самый замухрышка уже 3 дня висит у меня на хвосте». «Мне очень жаль», — вздохнул Уимзи, — «но ваша доблесть, Фентиман, здесь ни при чем». Негодяй обратился к бегству, устрашившись моего грозного вида. Интересно, почему? Может, Зевсоподобный лик мой внушает благоговейный трепет? Или все дело в омерзительном галстуке? Убрался и скатертью дорога. Жаль, не удалось разглядеть парня получше. Меня не оставляет ощущение, что эти пленительные черты я уже имел удовольствие лицезреть. Причем не так давно. Не тот ли гордый лик эскадру кораблей на подвиг вдохновил? Нет, сдается мне, не тот. «Скажу одно», — фыркнул Джордж, — «если мерзавец мне еще раз попадется, я так его гордый лик отделаю, что мать родная не узнает». «Не вздумайте! Еще не хватало уничтожать улики. Я... минуточку, ага, вот и мысль. Сдается мне, этот же самый тип ошивался в клубе Беллона и расспрашивал прислугу. Проклятие, мы его упустили! Я уже мысленно причислил его к наймитам Оливера. Если еще раз увидите всего достойного, цепляйтесь с него обеими руками. Точно неумолимая смерть. Я жажду с ним побеседовать».